Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Я слушаю. Куда я попала? Что? Куда я попала? Чего ты говоришь? Куда я попала? Алло, опять дрочишь по ночам? Куда я попала? Хуесос, опять дрочишь? Куда я попала? Я тебе сказала, скажи Карлу Клары, украл кораллы. Карла. Куда попала я? Ехал в реку, через реку, падает картавая. Куда я попала? Ты почему говоришь слова без буквы Р? Скажи квартал. Квалтер. Как? Квалтер. Квартер? Скажи лаборатория. Быстро сказал лаборатория. Лаборатория. Как? Лаборатория. Лаборатория.